Глава 21. Но, конечно же, в этой ситуации повода для веселья не было. Права оказалась Элла. Контрабандисты почуяли запах жареного и сделали первый шаг. И на мое счастье, я оказалась этим утром не одна, в компании Хайда. Не будь его рядом, я бы даже ничего не заподозрила и с удовольствием съела бы отравленный пирог. Как в низкопробном боевике, право слово. Хотя, если хорошенько подумать, то кому, как не начальнику отдела снабжения, знать, какое оборудование используется рабочими чаще всего? Вот только если заходить с этой стороны, то получается, что в курсе практически все. И Мэнь, распределяющий поступившее оборудование, и Бикс, проверяющий подноготную персонала, и даже Саллин, отвечающий за набор этого самого персонала. А Гилти, который ведет статистику происшествий, вообще говорить нечего. Виновен по всем статьям. А начальник инженеров, толкающий корпоративное добро на сторону, вообще мутный тип, такого заранее в карцер, а там уж пусть комиссия разбирается, кто виновен, а кто просто трус. О чем задумалась? Мешался в мои безрадостные мысли шеф, неохотно располагаясь на столе МД-сканера. «Да так, прикидываю, кто еще в этом замешан», — протянула я задумчиво. «Если подходить к вопросу придирчиво, то это может быть любой». «А я говорил», — проворчал Хайд. «Вот почему меня не послушала? Была бы хорошей девочкой, давно бы уже летела на какой-нибудь вип-курорт за мой счет. «Хорошие девочки не спят с начальством», — уязвила я ворчуна. «Не устраиваются на работу в подобные сомнительные места и вообще не рождаются в семье суккуб, а посему считаю спор бессмысленным и, следовательно, закрытым. А теперь лежи смирно, не мешай мне работать». На меня поглядели, посопели, но требования выполнили. И следующие 40 минут, лишь раз отвлекшись на юркнувшего в стационар неприметного гоблина с обеденной тележкой, я изучала состояние здоровья будущего супруга. И было оно хреновым. «Ну, хоть опухоли никаких нет», — вздохнула я без особой радости, пытаясь найти хоть один плюс в результатах обследования. «Переломы, растяжения, многочисленные колотые рваные ранения, контузии. Все старое и вроде давно зажившее, но кое-где и кое-как, и не без последствий. Теперь понятно, почему ты такой». «Какой?» «На голову контуженный». «Попрошу без оскорблений». «А это не оскорбление?» Я глянула на поднимающегося со стола шефа с удивлением. «Это констатация факта? Или тебе медицинскими терминами?» «Спасибо, переживу», — скривился Эдриш. «Но можно было бы и помягче». «Помягче будут те, кто привык стелиться и угождать», — возразила я твердо, не собираясь уступать в этом важном вопросе. «Я же тебя люблю и хочу, чтобы ты был здоров. Насколько это вообще возможно? Так что будь лапой, не спорь со мной в том, где я профи. Я ведь не лезу в дела управления станцией, хотя могла бы». «Неужели?» — Эдриш заинтересованно прищурился, не забывая одеваться. «Конечно». «И что бы ты сделала в первую очередь? Давай, мне действительно интересно». «А легко. Как насчет устранения полового дисбаланса и создания подходящих условий для проживания на станции не только шахтеров, но и их семей?» «Серьезно?» Шеф выглядел искренне удивленным, словно чего от меня не ожидал, так этого. «И как ты себе это представляешь? И самое главное, зачем? Не говоря уже о том, в какие громадные деньги это все выльется. Станция и так практически на ладан дышит. Последний капитальный ремонт был более 100 лет назад. Если подходить к делу с умом, то проще отстроить новую. А ты говоришь об увеличении численности населения. Наверное, еще не только жен, но и детей имеешь в виду?» «Верно». Эдриш был прав. С первого взгляда мое предложение выглядело полнейшим безумством, но если подумать. «Уверена. У многих шахтеров есть семьи на большой земле, но видеться они могут от силы раз в году, и только если рабочие не пашут в 2-3 смены. Это же фактически рабство. А теперь скажи мне, насколько вырастут доходы станции, когда мы сумеем перекрыть канал контрабандной добычи и сделать его легальным? Я изучала расценки в Галлосети, но Вераниум, и почему-то абсолютно уверена, что добывающие его бригады приносят своим хозяевам далеко не по 5 граммов. «Это все, конечно, очень увлекательно, но я бы не рекомендовал делить шкуру неубитого медведя», — грубовато оборвал мои радужные мечты шеф. «И вообще, лучше бы ты пока не произносила слово на букву «В» вслух. Даже если мы сумеем задержать сегодня хотя бы часть контрабандистов, потребуется еще несколько месяцев на проверку всего остального персонала. Я не хочу рисковать всем из-за банального недосмотра. Параллельно будет вестись расследование состава преступления, разведка открытых месторождений, оценка рисков, заказ нового безопасного оборудования, медицинское обследование и обучение персонала. Это займет месяц, если не года. Так что даже если корпорация и прислушается к твоей задумке, то к ее реализации приступят не раньше, чем через несколько лет. Вот так-то. «А я разве тороплю?» Улыбнулась я невинно, будто все сейчас услышанное не стало для меня неприятным открытием, а учитывалось заранее. «Ведь главное что? Предложить? А остальное зависит уже от того, насколько расторопно и профессионально начальство». «Ах ты, лиса!» — расхохотался Хайт, когда понял, как ловко я переложила созданную проблему на его плечи. «Ну ничего, вот сделаю тебя сегодня на турнире, сразу признаешь, кто тут профи». «Ты сначала сделай», — усмехнулась я, не собираясь спорить впустую. «Кстати, как насчет небольшой разминки? Последний раз играла в дартс несколько лет назад. Не хотелось бы вылететь еще на отборочном туре. Где тут можно потренироваться?» Эдриш ненадолго задумался. Судя по всему, он и сам был не прочь размяться. «Думаю, лучше будет сделать это вдали от посторонних глаз. Может, даже в твоей гостиной. Жди я скоро. Можешь пока что-нибудь приготовить на обед?» И ушел, так не сказав, куда именно. Хотя вариантов особо не было. Или к Мэню на склад, или на нижние уровни экспроприировать запасную мишень у главных организаторов мероприятия. По большому счету особой разницы нет. А вот что быстренько приготовить на обед, это еще надо придумать. Ну, я была бы не я, если бы не вышла из ситуации с блеском. Сбегать в магазин 12 минут, потушить заранее мелко нарезанные замороженные овощи 10, обжарить филе цыпленка, обваленное в смеси пряных трав, еще 7. Нарезать хлеб, накрыть на стол. Еще минута, и я справилась даже быстрее, чем вернулся Эдриш, прошедший на запах прямиком на кухню. «Не был бы уже влюблен, полюбил бы только за эти волшебные запахи», — заявил Хайт, и, отставив в сторону добытую мишень с пучком дротиков, метнулся за стол. «Корми добытчика, женщина». «Руки мыть, добытчик», — шутливо замахнулась на него полотенцем, вовремя заметив, что пальцы Эдриша в чем то испачканы. «Не собираюсь еще и от дизентерии тебя лечить. А ну-ка ж в ванную». «А тут кормят безвинно страдающих от посредственной бюджетной кормежки». Подозрительно жалобно проблеяли от двери, и мы оба удивленно обернулись на голос. Что ж, следовало полагать, что манящие запахи обжаренных пряностей привлекут всех, у кого есть нос. В дверном проеме стояли оба моих пациента, нелепо выглядевшие в зеленых стационарных пижамах. Если Анатолия я еще могла накормить, то Боба... «Это что за наглость?» — мешался шеф, когда я уже почти открыл рот. «Доктор О'Нелл, вам не кухарка. Ваш обед был по расписанию час назад. Я лично видел санитар с едой». «Вы бы ее еще лично попробовали», — скривился Анатоль, одновременно пытаясь разжалобить меня взглядом. «В тюрьме баланда лучше. В таких условиях не только не выздоровешь, а окончательно загнешься. Боб, подтверди». «Да». «А вам, Боб, вообще диетический стол положен», — нахмурилась уже я, раздражаясь на то, как слаженно спелись эти двое больных. «Если уж такие голодные, то подходите через полчаса. Будет вам персональное меню, но с учетом диеты. И только попробуйте не съесть все, что я вам приготовлю». «Шани, зачем?» — попытался унять меня Эдриш, но я вскинул руку. «Твое я готов съесть даже с закрытыми глазами», — торопливо согласился Анатоль, а Боб только кивнул, но не слишком уверенно. «Вот и договорились. Полчаса. Меня сложно разозлить всерьез, но вот сделать так, чтобы пожалели о своих необоснованных претензиях, легко. Я ради них, а они...» «И что ты им приготовишь?» — спросил Хайт, настороженно следя за тем, как я, криво усмехаясь, достаю кастрюлю побольше. «И самое главное, зачем?» «А затем, чтоб неповадно было», — ухмыльнулась я, пошире вынимая из холодильника необходимые продукты. Как чуяла, что понадобится уже сегодня, когда прихватила с другими покупками. «Лечи их, забудьте. А стоит дать слабину, так сразу готова на шею залезть. Нет, уж тут или по-моему, или никак». «Но ты же не собираешься их травить», — с опаской уточнил Эдриш. «Не по адресу вопрос». Я погрозила ему пальцем, намекая на чету свонов. «Я, может, и зараза? Но не отравительница, а вот от рисово-печёночного паштета, заправленного постным баклажано-шпинатным соусом, еще никто не умирал». «Это даже звучит неаппетитно», — скривился Хайт. «Но я слышал, что некоторые любят шпинат, говорят, он очень полезен. Да и печень, если правильно обжарить, со сметаной там». «Никакой жарки, никакой сметаны, только на пару и через блендер, только хардкор. Все для моих дорогих пациентов, все ради их здоровья». «Я больше никогда не буду болеть, клянусь», — решительно заявил жених. И как только я окончательно сосредоточилась на готовке, торопливо начал подчищать собственную тарелку. Бедняга. Неужели подумал, что рискну отобрать? У голодного-то Хайда. Я себе не враг. Зато сразу двух зайцев убила. Познакомилась со своим мстительным характером поближе и показала, что будет, если он решит заболеть. Так что все верно, медвежоночек. Не болей. Закончила я аккурат за минуту до контрольного срока. Эдриш уже давно поел и даже убрал за собой со стола. А вот мой обед безнадежно остыл, но я не спешила к нему приступать. Воспитывать так с душой. А вот и взыскательные голодающие, настороженные, недоверчивые. «Проходим, не стесняемся». Я требовательным жестом указала им на повторно накрытый стол, присаживаясь сама, чтобы у них не возникло соблазна покуситься на мою тарелку с цыпленком. «Как и обещала, ваш обед приготовлен исключительно из высококачественных и бесспорно полезных продуктов. Приятного аппетита, господа!» «Это что?» Боб в растерянности уставился на стоящую перед ним тарелку с бурдой неопределенного цвета, принюхался и с отвращением отодвинул от себя. «Это даже пахнет ужасно. Шпинат, конечно, на любителя, но ничего ужасного в нем нет», — сухо отметил шеф, вставший немного в стороне, но так, чтобы контролировать всех, находящихся за столом. «Как доктор Онелла обещал, она приготовила вам очень полезный питательный обед». Краем глаза я заметила, что Эдриш считывает информацию со своего коммуникатора, но с очень уверенным видом. «Печень богата белком, железом и витамином А. Это очень полезно для ваших почек, Боб. Баклажане вообще феноменальный состав витаминов. И это при отсутствии холестерина и каких-либо жиров. А уж о пользе шпината не слышал только ленивый. Он просто незаменим при интоксикации организма и полезен даже после тепловой обработки. Так что ешьте, господа, ешьте. Не расстраивайте своего лечащего врача». Мне одной послышалось в голосе шефа угроза и непроизнесённое «иначе». Хотя мне-то что беспокоиться. У меня в тарелке все прекрасно, и курочка, и картошечка, и стручковая фасолька, и даже хлебушек, чудо как хорош. А вот господа больные так не считали. Нет, они съели, и, что поразительно, смели все подчистую, но без удовольствия, явно через силу. Под конец Боб сдавленно попросил кусочек хлеба, чтобы заживать явно противный для него вкус шпината. Но я дала ему лишь половинку. Анатоль же ел молча, уткнувшись в свою тарелку, явно обидевшись. Уж чья бы корова мычала. Правда, когда встал из-за стола, все равно сказал спасибо, но о том, что было очень вкусно, врать не стал. И не надо. И без него, зная, что та еще гадость. На очень большого любителя. «Ужин вам готовить?» — не без легкого злорадства поинтересовалась я, когда из-за стола поднялся и Боб. «Нет, нет, спасибо, не надо», — зачистил шахтер. «Зачем будете утруждаться, да еще и в свой законный выходной? Вы и так нас лечите куда ж больше». «Анатоль?» «Ты очень добра», — буркнул демон, глядя в сторону. «Но у тебя же наверняка столько дел. Да и нас из кафе кормят. Спасибо, не надо». «Тогда прошу пройти в стационар и занять свои места». Холодно закончила я воспитательный момент. «На обход подойду перед сном. И чтобы никакого нарушения режима, идите». «Я тебя почти боюсь», — шепотом признался Эдриш, когда стихли шаги удаляющихся пациентов. «Может, не надо было так жестоко?» «Жестоко?» Я удивленно вскинула брови. «Медвежоночек, жестоко будет дать им свободу, волеизъявления и жареного цыпленка. Больные должны выздоравливать, а не капризничать, как малые дети, нарушая диету. Но с их питанием, вообще говоря, надо разобраться. Мне еще забастовки с голодовкой не хватало. Только чуть позже, когда закончим с нашим главным делом. Так куда мы будем вешать мишень? И есть ли в местных правилах нюансы?» Отличительных особенностей Эдриш не припомнил, но, чтобы не быть голословным, открыл объявление о предстоящем турнире на своем коммуникаторе, и мы вместе изучили не только основной текст правил, но и мелкий шрифт. Что ж, все стандартно, это радует. «А ты действительно кое-что умеешь», — раздосадованно признал Эдриш спустя час тренировок, когда на одном из кругов я сумела обойти его на пару очков. «Мое почтение твоему мастерству». «Что я слышу? Меня снова хвалят?» «Ой, да ладно, не так уж и часто я ворчу», — возмутился шеф, а затем начал коварно подкрадываться, и увернуться не вышло. Меня схватили и повалили на диван. «Только по поводу. Кстати, может, все-таки не пойдешь? Ну, очень прошу». «Прости, но пойду», — — огорчила я его. «На мне самое главное — отвлечь общественное внимание от маневров группы захвата». «И хотел бы я заранее знать, как это будет, но не хочу», — нахмурился Хайт. «И почему мне кажется, что ты сказала далеко не все? «Потому что у тебя прекрасная интуиция и отменный нюх», — подластилась я. «Но видишь ли, я подписала кое-какие бумаги, так что остальное узнаешь на месте, как и остальные. Кстати, нам не пора собираться? Хочу посмотреть, где это вообще будет происходить, и заодно оценить соперников». «Можно уже и начинать собираться», — согласился Эдриш, неохотно сползая с меня из дивана. «Особенно учитывая эту вашу способность красться по полчаса». «Какую такую нашу?» — возмутилась я. «Кто не так давно говорил умные слова «не суди»?» «Просто у меня три старшие сестры», — покаялся шеф. «И все три делали это, ну, очень долго. А ты и нет?» И хитро прищурился. «А я по настроению», — выкрутилась я и упорхнула в спальню. «Это вам, мужчинам, хорошо. Проснулся и уже красавец. А нам, женщинам, приходится столько усилий для этого прикладывать, что просто ужас. И кто бы еще их ценил?» «А я тебя ценю не за накрашенные ресницы», — ворчливо пробурчал шеф, но продолжать спор не стал. «Как и следовать за мной в спальню». «Ладно, собирайся, я пока немного поработаю тут. Как закончишь, выходи». Между прочим, управилась я быстро, что бы он там ни говорил и ни думал. А все потому, что заранее продумала образ, и его воплощение заняло минимум необходимого времени. Красивое свежее белье, ультракороткое красное платье, обтянувшее каждый изгиб, как вторая кожа, черные колготки в мелкую сетку, густой вечерний макияж и отвлекающая бомба замедленного действия готова к выходу в свет. «Ты никуда в таком виде не идешь», — взревел шеф, когда понял, что это мой итоговый образ. «Ты на шлюху похожа!» «Но внимание привлекаю?» — возразил я резонно. «Ты никуда не идешь!» — зло процедил Хайт снова. «Моя невеста не будет выглядеть как шалава!» «Хорошо», — согласилась я сухо, хотя что-то такое предполагала. Но на этот случай у меня был предусмотрен план «Б». «Что именно мне изменить?» «Все!» — глухо рыкнул Эдриш, покрываясь пунцовыми пятнами и с трудом выравнивая дыхание. «Что именно?» — повторила я, решив немного повредничать, дабы потом было чем контраргументировать. «Длину, цвет, макияж. Длиннее и бледнее». «Как скажешь, любимый». Промурлыкала я затаённой угрозой и вновь скрылась в спальне. «Будет ему и длиннее, и бледнее. Вот только не факт, что приличнее. Понадобилось еще 6 минут, чтобы подправить макияж на чуть менее агрессивный, снять колготки, надеть чулки, переобуть туфли да сменить одно платье на другое. Было у меня еще одно. То самое. Да, ужаса красивое, но никуда не подходящее. Узкий корсет с открытыми плечами и длинной юбкой полусолнца. Так почему бы не выгулять его сегодня? К тому же оно, как и заказывали, бледное, длинное». «Ты...» У Хайда, кажется, кончились слова. Остались лишь звуки и нецензурные бульканье. «Издеваешься?» «С чего бы?» Я глянула вниз и покрутилась, позволяя рассмотреть жениху все подробности своего коктейльного платья цвета игристого шампанского. «Длинное? Бледное? Все как заказывали». Ну, а то, что полупрозрачное, так об этом разговора не было. К тому же, все стратегически важные места прикрыты кружевом, и я даже в белье, хотя оно под такое платье не предусматривается. Но я еще из ума не выжила, поэтому и трусики, и бюстье без лямок на положенных местах. «Давай ты снова переоденешься, а? У тебя же есть нормальная одежда». Подавленно попросил Эдриш без особой надежды на положительный ответ. «Да хотя бы медицинский халат». «Ты еще о банном вспомни». Фыркнула я возмущенно и приблизилась к жениху. Сменила гнев на милость, то есть вызов на ласку, и погладила его по плечам, нежно улыбаясь. «Дорогой, ну что ты как маленький? Ты же прекрасно знаешь, что я люблю тебя и только тебя. На остальных мне плевать совершенно. Это всего лишь турнир по дартсу, а я всего лишь выполняю дружескую просьбу Эллы. А платье, ну, рассматривай его как камуфляж, идеально подходящий именно к этому мероприятию». «Сомневаюсь, что она просила тебя надеть именно это платье». «Это не просила, но отметила важность того, что я обязательно должна привлечь внимание не только своим присутствием, но и видом. А теперь перестань дуться, поцелуй меня и идём, а то опоздаем». «Идём». С тяжким вздохом сдался шеф, чем немало удивил. А я-то думала, что придется уговаривать не меньше часа. Но больше никогда. Ты слышишь? Больше никогда ты не будешь участвовать в подобных операциях. Все может быть. Ответила я уклончиво, но это Хайда не устроило. Хорошо, хорошо, в таких никогда. И подобных. И подобных. Неохотно повторила я за ним, скрещивая пальцы за спиной. Но за это будешь развлекать меня сам. Поверь, я найду тебе занятия. С угрозой в голосе пообещал шеф, интригуя не на шутку. Как насчет тройняшек через 9 месяцев? И никаких нянь и домработниц. Умеешь ты озадачивать, хмыкнула я скептично. Только сомневаюсь, что получится. Чудо зачатия — такое сакральное действо, знаешь ли. А мы будем стараться, заверил меня жених. Закончим со всем этим дерьмом и будем стараться. 5 раз в сутки, не меньше. А работать? А это уже не так важно, как остальное. Отмахнулся Эдриш, крепко подхватывая меня под локоток и направляясь в нужную сторону. Заодно зверем глядя на всех редких встречных, которые проходили по одному коридору с нами. Скорее бы уже этот день закончился. Учитывая, что только отборочный тур продлится 2 часа, то сомневаюсь, что скоро.